По свежему следу злосчастного письма узнала она о жениховстве Петра Ильича и устыдилась своей непреднамеренной бестактности. Так ли уж устыдилась? А может, в тайнике сердца была обрадована возможностью высказать, пусть косвенно, свое настоящее отношение к выбору Петра Ильича, достойному какого-нибудь помощника, столоначальника, но никак не гения? Французы говорят, что не важна бутылка, важно опьянеть. Но ведь следует проявлять вкус и в выборе бутылки. А может быть, здесь что-то другое? Гёте, Жан-Жак Руссо, сложным натурам в бреду каждодневности нужна крепкая, надежно простая опора. Ведь Антонина Ивановна, похоже, нечто иное, более сложное. Она красивая. Но если некрасивая в том высшем смысле, какой принято вкладывать в это понятие, то хорошенькая, привлекательная. Профессор Ланге, у которого короткое время занималась Милюкова на просьбу Чайковского нарисовать ее устный портрет, ответил коротко и ясно. «Дура!» А потом все же прибавил в порыве добросовестности, но смазливая дура. Милый Котек рассказал даже о том, думая угодить Надежде Филаретовне. Неужели он, да и все остальные думают, что она видит в ничтожной Милюковой соперницу? Да и в чем соперницу? Госпожа фон Мек не претендует на руку и сердце Чайковского. Ей нужна его душа, творящая, высшее на свете блаженство. А этого никакие Милюковы не могут у нее отнять. Так ли? Антонина Ивановна училась музыке, значит, не вовсе чужда миру Петра Ильича. И почему-то из всех холостяков Москвы, а их немало, она остановила выбор именно на Чайковском. И ведь она знала, конечно, что Петр Ильич человек вовсе не богатый, что жить с семьей на консерваторское жалование и случайные доходы от издания музыкальных сочинений почти невозможно. Петру Ильичу и в одиночку не удавалось сводить концы с концами. Не могла же Антонина Ивановна прозреть покровительство фон Мек? Конечно, нет. И все же она написала Чайковскому, не затворнику, конечно, но уж никак не сердцееду, призналась в своей любви, любви к человеку и музыканту. Она спародировала поступок самой Надежды Филаретовны, хотя, разумеется, не ведала о том. Правда, Надежда Филаретовна не предлагала себя любимому композитору. Да и как отважиться предложить такой товар? Она почувствовала, что при этой мысли закривился болью и отвращением сухой рот. Тело 46-летней женщины, давшей жизнь 11 детям. Да нет же! Она и не думала ни о чем подобном. «Зачем уж так?» — прервала себя Надежда Филаретовна. «Человек думает о чем угодно и в мыслях имеет порой такое, за что мало колесовать, сжечь живьем и до конца дней поставить к позорному столбу. Если бы судили за мысли, едва ли бы кто избежал виселицы. Даже святые схимники, не то что стареющая грешная женщина, в самой опасной поре бабьего лета, как принято называть печальную пору последнего цветения, за которым пустота, бесплодие, холод, умирание. И все же, положа руку на сердце, продолжала убеждать себя Надежда Филаретовна, мне ничего не нужно было от Петра Ильича, кроме музыки. Ведь музыка неразрывно с человеком. И если мне нужна была только музыка, зачем же понадобилось вступать в переписку с композитором? Значит, и человек мне нужен. Да, человек. Торжественно, с большой буквы, но не муж и не возлюбленный. И не надо в самоуничижении ставить себя на одну доску с замоскворецкой девицей, поверим этой святой лжи, Милюковой Антониной Ивановной. А имею ли я право подвергать сомнению честность намерений Антонины Ивановны? Да, я не верю ей, не верю наивности ее порыва, заставившего написать незнакомому, известному, одинокому мужчине. Да, не верю. И потом девица, приближающаяся к 30, уж очень перезрелая, и, надо полагать, опытная девица. Перестарок, как говорят у меня в людской. И вы знали, кому пишете, Антонина Ивановна. Не то, что вы знали истинную цену человеку, которому писали, понимали его музыку. Из писем Петра Ильича я поняла по каким-то неуловимым признакам, что бывшая посетительница музыкальных курсов даже не знает музыки Чайковского. А если и слышала ее, то безотчетно, не загоревшись, не заболев этой музыкой. Зато вы знали, что обращаетесь к человеку наивному, неискушенному в женских хитростях, незащищенному ни от лукавства, ни от дешевой игры, которую в два счета разгадал бы и высмеял средний опытный мужчина. Вы пошло и грубо обманули большого ребенка, затащив его к себе, а потом разыграв весьма запоздало и холодно девичий стыд и намерение покончить с собой. А он поверил, бедный, поверил, что ваш охладелый труп обнаружат в канаве против болота или в Москве-реке против девичьего монастыря, что куда поэтичнее. Исполненный верой и жалости, обманутый собственной оперой, в судьбу которой вы с такой дьявольской удачливостью вплелись, понуждаемый к тому же семьей, страшившейся его одиночества и неприкаянности в будущем, Петр Ильич принес себя в жертву вашей корысти, своей несовременной щепетильности и рыцарственному отношению к слабому полу. Несчастный. Последние отчаянные попытки спастись, ибо в угрожающей близости толстой, вульгарной, смазливой и алчной бабы заколебались все рыцарственные устои. Он стал убеждать вас, какой у него тяжелый, непереносимый характер, какой он раздражительный, нервный, нелюдимый человек. Он изобразил себя ипохондриком, угрюмым отшельником, человеконенавистником, почти извергом, к тому же без гроша в кармане. Но вы, чувствительная натура, обрекающая себя на гибель за одно единственное невинное посещение с выдержкой спартанского героя и равнодушием врача-лепрозория, которому жалуются на простуду и бровью не повели в ответ на жалкий лепет. Ведь у вас же не было иных намерений, кроме как холить и лелеять эту одинокую душу. А Петр Ильич, к вашему сведению, вовсе не так одинок. У него есть близкие, которых он нежно любит, а сестру Сашу и вовсе боготворит. Есть ученики, есть сильный покровитель Николай Рубинштейн. Есть друг, готовый оборонить его от всех напастей, бед, невзгод, готовый сделать его жизнь безоблачной, готовый убрать с его дороги любой камешек, да что там, лечь ему под ноги, если понадобится. Но что значит отчий дом, сестра? Что значит учитель и ученики? Что значит друзья перед женщиной, которую он уже мысленно назвал женой? И тут уже не в Милюковой дело, не в этом ничтожестве. Вы обманывали меня, милый друг, не потому, что вам хотелось обмануть меня, а потому, что обманывались сами. Да-да, люди тешат себя мыслью, что видят других насквозь. И так действительно бывает в отдельных редких случаях, когда объект наблюдения руководствуется плоскими и прямыми вожделениями, преследует грубо практические цели. На самом деле это не значит видеть насквозь, а всего лишь какую-то малую, хоть и существенную сторону человека. Остальное скрыто. И вообще мы удивительно плохо знаем друг друга. И не только тех, кто вдалеке от нас. Мы не знаем близких, самых близких людей, тех, в ком мы заинтересованы всей кровью, которых мы видим изо дня в день, наблюдаем сознательно и, что куда важнее, бессознательно, ибо знать их нам жизненно необходимо. Родители не знают детей, а дети родителей. Муж не знает жены, с которой спит четверть века в одной кровати, а жена не знает мужа. Любовники не знают друг друга и не стремятся узнать, ибо тогда они перестанут быть любовниками. Подчиненные не знают хозяев, а хозяева в той же мере подчиненных. Все главное в человеке запрятано в такие глубины, что туда не проникает луч света. Но вот самое важное, милый друг, мы не знаем себя, как не знаем других. И я не в обиде на ваш невольный обман, самообман. Вы, пренебрегая честью мужчины, признавались в письмах, что жена внушает вам чуть ли не физическое отвращение, хоть и не произносили самих слов. А на деле вы испытываете к ней, если не страсть, то влечение, почти равное страсти.